Капитан иноземцев. У Платона Платоныча была полезная особенность организма. Подобно Наполеону Бонапарту, он обходился всего 4 часами сна в сутки, причем эту норму мог распределять по частям. Привычка спать урывками в любое время дня и ночи развилась в нем вследствие морской жизни, когда в любой миг жди всякой неожиданности, и просыпаться нужно в секунду, без раскачиваний. Мало ли что, рифы, внезапный шквал, нападение пиратов или, не приведи Господь, бунт в команде. Последние две крайности, правда, носили скорее гипотетический характер, поскольку в нынешние просвещенные времена морские разбойники встречались только в китайских морях, а команда у иноземцева бунтовать никак не могла, ибо не с чего. Однако хороший капитан должен все предвидеть и быть ко всему готов. Поэтому большую часть своей жизни Платон Платонович проводил в размышлениях о возможных каверзах судьбы и соответствующих контрмерах. Таковы, собственно, все настоящие капитаны, и шире – все настоящие начальники, которые чувствуют себя за все в ответе. Но иноземцев считал свою предусмотрительность чертой маниакальной и немного ее стыдился. Иногда он разглядывал себя в зеркале, выискивая признаки иудейского происхождения, ибо известно, что стремление всюду подстелить соломки более всего характерно для этого осторожного племени. Но лицо было обычное, русское. Приходилось объяснять привычку перестраховываться исключительно боязливостью характера. Ах да, Платон Платонович считал себя человеком трусоватым, хоть не имел для этого совершенно никаких оснований, и все, кто его знал, ужасно удивились бы, если бы он вдруг разоткровенничался на эту тему. Но откровенничать с кем-либо было не в обычае капитана. Он вообще предпочитал слушать, а не говорить. Утром 27 июня, чисто выбритый и аккуратно одетый, попыхивая сигарой, иноземцев сидел у себя и писал наставление старшему помощнику, оставшемуся командовать клипером «Кладенец». Инструкции эти, чрезвычайно подробные и состоявшие из множества пунктов с подпунктами, Платон Платоныч отправлял с каждой почтой. Ночью, отоспав свои немногие положенные часы, он лежал и мысленно составлял перечень, а с первым светом зари садился все записывать. Не то чтобы капитан не доверял своему заместителю, тот был надежнее самого точного секстана, но одна голова хорошо, а две-то лучше. Старпом был еще большей занудой, чем Платон Платонович, и отвечал отчетами вдвое длиннее иноземцевских. Часа два капитан излагал свои соображения относительно того, как и где разместить мастеров с семьями, прибывающих в Севастополь для дальнейшего перемещения в Русскую Калифорнию и Аляску. Особенно его заботило присутствие на корабле женщин, к повседневному общению с которыми экипаж клипера непривычен. Потом Платон Платонович перешел к параграфу еще более экзотическому, о переоборудовании ромового погреба в детскую комнату, ибо ведь где женщины, там, вероятно, и дети. Вдруг пришло в голову страшное, что если какая-нибудь из жен окажется брюхата и вздумает рожать посреди океана, да еще в шторм? Очень возможная вещь. И капитан приписал подпункт. Лекарю Альфреду Карловичу пройти в береговом госпитале курс акушерского знания, которое из его плешивой головы за ненадобностью наверняка давно выветрилось. Именно в этом трудном месте письма дверь без стука распахнулась. Платон Платоныч с удивлением поднял глаза и увидел перед собой своего приятеля Григория Федоровича Мангарова. Тот был не похож на себя, стрепан, небрит, с дико вращающимися глазами. «Я вызвал Никитина!» — выпалил молодой человек. — А вас прошу быть моим секундантом. Долгая жизнь в море приучила иноземцева не терять спокойствия ни при каких неожиданностях. Он лишь застегнул крючки на вороте. Невозмутимо сказал. — У вас, наверное, горячка. Надо бы выпить воды и лечь. По крайней мере, сядьте. Поручик упал на стул. — Доктор тоже про горячку. И отказал. Но ему я не могу всю правду, он болтлив. А вам расскажу. Вы могила, я знаю. — Покорно благодарю. «Могилой меня еще никто не обзывал». Это Платон Платоныч нарочно пошутил, чтобы немного разрядить обстановку, а за доктора счел необходимым заступиться. «Напрасно вы о Прохоре Антоновиче. Он любит поговорить, но чужим лишнего не скажет». «Ну, не скажет, так в дневник себе запишет. Он ведь наверняка какой-нибудь дневник ведет. Поклянитесь, что это останется между нами, и я вам все расскажу». «Клясться я не умею, но вы можете быть совершенно покойны». Иноземцев уже видел, что это никакая не горячка, и всерьез забеспокоился. Он подумал, ежели отказать, этот сумасброд побежит искать секунданта в другом месте. «Итак, я вас слушаю». Мангаров, Оперся локтями на стол, обхватил голову и полупростонал, полувзрыгнул. «Я люблю Дарью Александровну. Всем это известно. Признаюсь вам в тайной нескромности. По ночам я иногда пробираюсь в сад Фигнеров, стою под ее окнами, и если увижу мелькнувшую на шторе тень, то бываю счастлив. Никаких непристойных устремлений у меня никогда не было. Боже, да чего же я глуп, да чего смешон и жалок!» Он замычал, но скорее не от горя, а от ярости. Этот утробный звук еще больше встревожил Иноземцева. «Минувшей ночью, после полуночи, я тоже оказался у ее окон. Я видел, что она не спит. По временам мне слышался ее голос. Слов я разобрать не мог, но интонации были самые взволнованные, даже страстные. Я думал, она сама себе читает вслух какой-нибудь роман. Вдруг...» Лицо Григория Федоровича исказилось. «Вдруг дверь, ведущая на террасу, распахнулась. Из спальни мадемуазель Фигнер воровато выскочил какой-то офицер и, пробежав мимо, скрылся в кустах. Я узнал Никитина. Он был у нее ночью. Это ему адресовались ее страстные речи». «Погодите, погодите». Капитан твердо взял молодого человека за руку. «Да мало ли чего. Госпожа Фигнер могла вызвать к себе Олега Львовича по какому-нибудь неотложному делу. Она чтит его, видит в нем друга и защитника. А вы уж сразу понапридумывали. Пошли бы к Никитину и спросили прямо. Уверен, он бы вас успокоил. Не спросясь, вызывать товарища на дуэль – эккая дурость». «Всего, что я увидел, нельзя сказать даже вам. О, если б я мог вырвать себе глаза!» Мангаров судорожно потер веки, словно в самом деле желал себя ослепить. «Никаких сомнений быть не может. Они любовники. Я не помню, что делал и где бродил остаток ночи. Кажется, катался по земле». Он поглядел на свою запачканную черкеску, на продранный локоть. «Не знаю, как я не сошел с ума. А может, и сошел». «Похоже на то», — заметил Платон Платонович, — «иначе бы вы не заподозрили Олега Львовича в неблаговидности. Право уж, вам ли его не знать?» «О, я, наконец, его понял! Понял до конца!» — взгляд поручика засверкал ненавистью. «Лучше, чем все вы! Он сатана! Он воспользовался невинностью Дарьи Александровны, ее искренней благодарностью! Мне ли не знать, как Никитин умеет располагать к себе, пролезать в душу, очаровывать этим своим показным благородством? Старый коварный сатир! Когда настало утро, я бросился к Даше. Я желал предостеречь ее, открыть глаза на этого страшного человека. Что вы думаете? Мне сказали, она уехала еще ночью. Обесчещенная, опозоренная, опомнилась и бежала прочь. И я понял, без возмездия такую гнусность оставлять нельзя. Поруганная честь девы и преданная дружба выпьют о мщении». «Вы не могли бы изъясняться без театральности?» — поморщился моряк. «Что это вы в самом деле? Дева, вопиют. Так нормальные люди не говорят». «Пусть я ненормальный. Как я могу быть нормальным, если у меня расплющен мозг и раздавлено сердце?» «Ну, вот опять. Вы как вызвали Олега Львовича? Устно или письменно?» — спросил Платон Платонович, чтобы оценить размеры пробоины. Этим термином он называл любые беды, где бы они ни случались, на суше или на море. «Я хотел послать ему письменный картель, потому что боялся не подобрать слов при личной встрече. Но по дороге от дома Фигнеров встретил его на бульваре. Он, Иуда, протянул мне руку. Тут уж я сдержаться не мог. Я влепил ему пощечину и крикнул, что вызываю его стреляться. Безотложно, сегодня же. Он что-то говорил мне вслед, но я не слушал. Больше я не произнесу с этим негодяем ни слова». Мангаров вытер вспотевший лоб. «Ну вот. Теперь вы все знаете. Согласны быть моим секундантом или мне искать кого-то другого?» «Пробоина на самой ватерлинии», — подумал Иноземцев. «Дел дрянь. Вы ударили Олега Львовича по лицу? Ну так считайте, что вы мертвец. Знаете ли вы, что некогда он был вынужден уехать за границу, потому что застрелил на дуэли человека, который его ударил?» «Наплевать», — прошептал Мангаров. «Если я умру, это еще лучше. Нам двоим нет места на земле. И наплевать, если я говорю, как Грушницкий». «Кто-кто?» — переспросил Платон Платонович, у которого круг чтения был весьма обширен, но совершенно не включал беллетристики. «Впрочем, неважно. Хорошо, я согласен. А доктор верно не откажется быть секундантом у Никитина». «Мы с Прохором Антоновичем уж как-нибудь попробуем это уладить», — мысленно присовокупил он. Хотя пощечина на бульваре, конечно, сильно осложняла дело. У Григория Федоровича все уже было продумано. «Вот мои условия. Менять их я не намерен. Разве что в сторону ужесточения. Мы стреляемся непременно сегодня. На пяти шагах, чтобы после не говорили, будто я воспользовался своей известной всем меткостью. А насчет места, доктор его знает. Я не случайно помянул Грушницкого. На той самой скале он дрался с Печориным. «Все, ничего не желаю слышать!» Замахал он руками, видя, что иноземцев хочет возражать. Подхватил саблю и выбежал. В крайнем волнении, которое, однако, было совсем незаметно со стороны, Платон Платонович пошел во флигель к Никитину, но соседа своего не застал. Остался ждать, однако вместо Олега Львовича пришел Кюхенхельфер. Полное лицо доктора все дрожало и прыгало. Он получил от Никитина записку с просьбой быть секундантом и пришел отказываться. Во-первых, потому что дуэли противоречат его принципам, а во-вторых, потому что обоим забиякам надобно поставить пиявок и прописать ледяной душ. Тогда они, глядишь, вернутся в рассудок. «У нас с вами нет выбора», — сказал ему Платон Платоныч. «Что тут поделаешь, если один хочет стреляться, и другой тоже? Да еще пощечина». «Как, вы не знали?» Он рассказал о происшествии на бульваре, но о ночном инциденте в саду умолчал, будучи связан словом. «Так что стреляться они будут и без нас. Привозите Олега Львовича в назначенное место. Попробуйте по дороге его смягчить. А я поговорю с Григорием Федоровичем». Доктор, как человек эмоциональный, немедленно увлекся этой идеей и о прогрессивных принципах позабыл. Он был очень высокого мнения о своем даре убеждения, намеревался растолковать Олегу Львовичу, человеку умному, что поединки, средневековье и варварство. Кстати, вспомнила о том, что у него есть пара отличных дуэльных пистолетов, подарок излеченного ротмистра. Уж секунданствовать, так секунданствовать. Уговорились встретиться в 6 вечера у скалы, дорогу к которой Прохор Антонович не только объяснил, но и нарисовал. Оказалось, что на этом месте придуманной сочинителем Лермонтовым дуэли, доктор объяснил капитану, кто такие Печорин с Грушницким, за последний год произошло несколько настоящих поединков, причем 2 с печальным результатом.